сладкий клавиш, зеленый навсегда. Мой драгоценный клавиш, зеленый как всегда. Когда тебя надавишь, уже подавать. Сегодня очень туго, сегодня как всегда. И нету рядом друга, какие города. Ушла моя подруга, уже подавала. Очень грязно, какие холода. И очень вдруг прекрасно, но это не беда. Увы, я ждал напрасно. Уша вода, вода, уша вода, вода. Уша вода, вода, уша вода, вода. Уша вода, вода, уша вода, вода. Уша вода, вода, Ушла моя подруга, ушла вода, нет, ушла вода.